Намерение меча не знает расстояния, пока противник видим, он все равно падет. Вспомнив притчу своего учителя, я увидел, как столб крови вырвался из тела старика, оросив спортивную площадку. Старик издал вопль, «Ах!» выплюнул ком крови и упал на снег, со словами, «Как это возм!» Не дав ему договорить, я швырнул в него меч, который треснул из-за моего намерения меча. Покружившись в воздухе, меч острием вниз пробил голову старика, прибив его к земле через рот. Холодно посмотрев на окровавленный снег и труп старика, в голове которого торчал меч, я сказал в небо, «Тень, убери это, потом поговорим». Договорив, я увидел, как меч, не выдержав намерения меча, рассыпался в металлическую пыль, которую унес ветер, после чего я развернулся и отправился на выход со спортивной площадки. Уже какое-то время я сижу с закрытыми глазами на скамейке возле спорткомплекса, в ожидании тени. Вдруг, я почувствовал легкую рябь в пространстве, и резко открыл глаза. Прямо передо мной предстал на вид молодой мужчина, лет 20-30. У него были черные волосы до самых плеч, бледная кожа, пронзительные лазурные глаза и белоснежные одеяния. Он пронзительным взглядом смотрел прямо в мои небесно-голубые глаза, словно пытался что-то выяснить. В этот момент я почувствовал, как некая энергия пытается исследовать мое тело, но пробраться внутрь не может. Поняв это, я сказал, что «не можешь ощутить во мне ненцы». Мужчина не ответил, а чувство, что меня кто-то тщательно осматривает, не пропало. Раздраженный этим ощущением, я произнес, «На то может быть много причин, одна из которых, я сильнее тебя на несколько сфер, но это ведь невозможно, в твоем понимании. Вторая, я использую какую-то мощную технику сокрытия, но и это невозможно в твоем понимании. Вот третья, самое невозможное, но правдивое, во мне нет ни грамма ненцы». Договорив, я почувствовал, как меня перестали осматривать, но пристальный взгляд не пропал. Мужчина открыл рот, не издав ни звука, но его голос отчетливо попал мне в уши. «Кто ты такой? Действительно не чувствую в тебе ци». В ответ, я улыбнулся и сказал, «Ты уже слышал, кто я, так зачем спрашивать? Лучше скажи, кто ты такой и зачем следил за мной». В ответ мне была тишина. Вдруг я что-то почувствовал, но это чувство мгновенно исчезло. Но, посмотрев на глаза собеседника, я увидел, как они расширились в шоке. Видимо, не веря своим глазам, мужчина резко махнул рукой, и в этот момент я увидел режущую волну ветра, которая должна была разрезать меня напополам, но, коснувшись меня, исчезла. А вот скамейка не была мной, и была разрезана на две части. Мужчина снова открыл рот, и его голос снова прозвучал в моих ушах. «Как ты смог блокировать элементальные ци?» Договорив, он испустил мощную ауру давления на меня, настолько, что скамейка резко прогнулась, и я плюхнулся прямо на снег, который разлетелся в разные стороны. Эх, хорошо, что Юя все камеры в округе зациклила, а то было бы сложно объяснять эту ситуацию. Подумав об этом, я поднялся на ноги, ощущая, как давление ци пытается вдавить меня в землю. Это несколько разозлило меня, и я холодно произнес, пронзительно посмотрев ему в глаза, «Ты хочешь умереть? У меня есть как минимум 10 способов убить тебя здесь и сейчас, поэтому следи за своими действиями». Встав напротив него, я холодно сказал, «Сперва я думал, ты на стороне отца Жасмин, но теперь вижу, что ты не его человек. Тебя, видимо, послал мастер Жасмин, или ты как-то с ней связан. Могу предположить, что ты кто-то типа теневого телохранителя. Увидев меня вчера, ты решил, что будет уместно меня проверить». Не успел я договорить, как почувствовал, как невидимая рука приближается ко мне. Резко отскочив в сторону, я все же не смог увернуться и попался в нее. Рука подняла меня в небо, слегка сдавливая, а мужчина снова открыл рот. «Обычная ци на тебя действует. Как ты смог блокировать мою элементальную ци?» Это стало последней каплей моего божественного терпения, и он действительно меня разозлил. Я посмотрел на него леденящим кровь взглядом и сдавленно сказал сквозь зубы, «Тебе лучше отпустить меня, или пожалеешь». Он ничего не ответил, лишь сильнее стал сдавливать меня. В этот миг, воздух резко запах кровью, а его невидимая рука стала разрушаться. За моей спиной появилось демоническое улыбающееся лицо. Мужчина побледнел, нахмурив брови, но было поздно. Потеряв опору, я резко стал падать вниз. Однако, приземлившись, мгновенно оказался возле мужчины и схватил его за горло. Демоническая лапа из убийственного намерения резко вонзилась в его горло, пробив его барьер ци. Подняв его над землей, я сказал, Предупреждал, надо было слушать. За это я заберу у тебя руку. Договорив, я вытащил экскалибур мимикрии из инвентаря, и, покрыв его намерением меча, резко рубанул в сторону мужчины. Мужчина резко побледнел, но ничего сделать не смог. Его рука отделилась от тела, разбрызгивая кровь в разные стороны. Однако, недолго, используя свою ци, полшага в небесную сферу, он быстро остановил кровь. Увидев это, я швырнул его в дерево, со словами: «Разговор окончен, не попадайся мне больше на глаза, в следующий раз я заберу твою голову». Договорив, я развернулся и развеял убийственное намерение, оставив только запах крови витать в воздухе. Даже не взглянув в его сторону, с мыслью «ублюдок», я навещу мастера Жасмин в будущем и узнаю, кто же ты такой. В этот раз ты остался жив, только из-за того, что я не знаю, кто за тобой стоит. Если есть тот, кто может командовать тобой, значит он сильнее тебя, а в этом мире мой предел – низшая стадия небесной сферы. Провоцировать кого-то средней небесной стадии или выше – для меня идиотская затея. Холодно фыркнув, я убрал экскалибур обратно в инвентарь и пошел домой, дожидаться, когда занятие Жасмин закончится. Пока я шел на парковку, внезапно в моей голове раздался голос Юэ. «Юэ», я ответил ей. «Точно, ты ведь видела все это. Помнишь, я говорил тебе, что миров существует много. Я, можно сказать, не человек, а бог. Это очень сложно объяснить, и наука это в принципе необъяснимо. В будущем ты узнаешь еще много чего абсурдного, однако это реальность, а не иллюзии. Пока слишком не задумывайся об этом. Этот червь меня разозлил, и за это лишился руки. Вот и все», она ответила. «Июэ», в ответ я улыбнулся и мысленно сказал: «Молодец, как там дела с камерами, никто не увидел того, что произошло?» Юэ ответила. «Июэ», в ответ на ее слова, я легко похвалил ее: «Хорошая девочка. Помни, Юэр, этот мир куда более странный, чем ты можешь вообще задуматься. В будущем, я думаю, ты поймешь это, оказавшись в иных мирах». Она кратко ответила «Июэ» и замолчала. Я также перестал обращать на нее внимание и пошел дальше. Дома я улучшил навык игры на музыкальных инструментах до 10 уровня, так же как и пение. Покончив с этим, теперь я могу песней влиять на чувства людей, конкретно манипулируя ими. То же самое касается и композиций. Теперь я не просто создаю образ в их головах, я буквально заставляю их жить в этом видении, если, конечно, захочу. Например, я могу навсегда погрузить обычного человека в иллюзию песни или композиции. Теперь имеет смысл познать другие инструменты. У меня есть еще скрипка, а вот остальные придется купить. С этой мыслью я взял футляр со скрипкой и открыл его. В нем лежала красная на вид скрипка и такого же цвета смычок. Взяв ее в руки, я подошел к микрофону. К вечеру я смог освоить лишь 7 уровень и получил вот такое уведомление. Да уж, описание такое себе. С этой мыслью я посмотрел на часы. Ее занятия почти закончились, времени у меня почти не осталось. Лучше будет, если я выйду сейчас, тогда я приеду вовремя. Подумав об этом, я убрал скрипку в футляр, после чего отправился в гараж. Ожидая на парковке Академии Жасмин, я обдумывал свой следующий шаг. Сегодня Жасмин переедет ко мне, и мы будем жить вместе. Лучше ситуации для покорения не придумаешь. Вот только я не знаю, что на уме у этой девочки. С другой стороны, мой проект по изменению индустрии развлечения этого мира также тронулся с места. Конечно, начать я решил с компании Apple. Именно они задали в свое время моду смартфонам, в этом мире я решил поступить так же. После успешного внедрения Apple, я также внедрю Android. Разработчики в этом мире сразу активизируются и начнут творить мобильные приложения. Конечно, я покажу им планку качества, создав Play Market и App Store, но остальное уже будет зависеть от них. Хоть я легко могу создать многие приложения из своего мира, но я хочу не этого. Я хочу изменить само мышление людей этого мира. Показать им, что то, что они делали до этого, мусор. Когда люди это осознают, они сами начнут творить достойные проекты. Когда я захвачу, вдруг я почувствовал какой-то объект у своей щеки и резко открыл глаза, прерывая свои мысли. Я увидел улыбающуюся Жасмин, которая держала банку кофе у моей щеки. Она посмотрела на меня и сказала: «Заждался?» В ответ я покачал головой и нейтрально сказал: «Нет, просто задумался». «Ладно, пойдем». Она покачала головой и сказала: «Прости, пыталась уговорить отца, но он не слушал». Договорив, Она виновато на меня посмотрела. Я решил спросить у нее: «Ты о чем?» Жасмин ответила: «Папа все-таки заставил меня смириться с охранниками, так что все мои охранники переедут вместе со мной». Я слегка кивнул и сказал: «Ясно, ожидал этого, не страшно. Главное, чтобы они не совались на третий этаж, а остальное пожалуйста». Она усмехнулась и спросила: «Хе-хе, ты что-то скрываешь?» Я кивнул и сказал: «От тебя я не буду это скрывать, но вот охранникам, которым я не могу доверять, я точно не хочу это показывать». Жасмин удивилась и задумчиво спросила: «Это что-то настолько шокирующее?» Ответом ей был мой кивок и заманчивые слова: «Поверь, когда ты увидишь это, то сама будешь в шоке. Ладно, в любом случае нам уже пора. Повезешь ты, ну или поедем отдельно». Она не дала мне договорить, перебив на полуслове словами: «Нет, садись ко мне в машину, уверена, твой велосипед поместится в багажнике». Договорив, она пошла к своей машине. Я слегка кивнул и, подняв велик, пошел вслед за Жасмин. Дойдя до машины, я убрал велик в багажник и сел вместе с Жасмин на заднее сиденье. Жасмин сказала водителю отвезти нас к ней домой, и мы тронулись в путь. Никогда не верьте женщинам, когда они говорят, что вещей немного. Это в их понимании немного, а вот для меня целый гардероб одежды и пару личных вещей гигиены и техники очень даже много. Упаковав все это в несколько чемоданов с меня ростом, мы еле-еле запихали это в машину и повезли ко мне. Вслед за нами еще ехало 4 грузовика с оборудованием охранников. Помассировав свои вески, я сказал улыбающейся Жасмин: «Чтобы я хоть раз, еще раз поверил женщинам. Это по-твоему немного?» Указывая на багажник, чемоданы которого буквально тычут мне в лицо, Жасмин усмехнулась и сказала: «Это действительно немного. Даже тех 4 грузовиков было бы недостаточно, если бы я решила забрать все вещи. Тут только самое необходимое». Еще раз указав на чемоданы, я спросил: «Весь гардероб для тебя самое необходимое?» Она серьезно кивнула и сказала: «Да, все же девушка». Не найдя ни единого аргумента против, я замолчал. Дальше поездка прошла молча. Когда мы приехали на виллу, охранники тут же стали устанавливать КПП, камеры и другое свое оборудование, в том числе и лазерные детекторы на территории моей виллы. Я же в этот момент переносил вещи Жасмин на третий этаж, а она шла следом с пустыми руками. Такая процедура повторялась до тех пор, пока все вещи не были перенесены на третий этаж виллы. После этого Жасмин выбрала себе комнату на третьем этаже. Она была соседней с моей и была ближе расположена к музыкальной студии и студии живописи. Выбрав эту комнату, у нее, похоже, проснулась совесть, и она уже сама стала распаковывать свои вещи, аккуратно укладывая то в гардероб, то в тумбы. В общем, наводила красоту. В это время охранники мелькали то тут, то там, но я заранее предупредил их, чтобы не совались на третий этаж. Они вроде бы как уяснили, поэтому работали только на первом, втором этаже и на территории виллы. Видя, что Жасмин довольно сложно с вещами, я вызвался ей помочь, и в принципе она разрешила, только запретила прикасаться к 2 черным чемоданам, которые размерами были поменьше других. Я в принципе был не против, и ближе к ночи мы все-таки окончательно закончили. Когда мы закончили, Жасмин выдохнула и сказала: «Вроде бы все». Я слегка кивнул в ответ и сказал: «Да уж, я теперь никогда не буду верить в слово «немного» из твоих уст». В ответ она рассмеялась и сказала: «Ты вроде говорил о какой-то суперсекретной штуке, и где она? К тому же я проголодалась, и не против оценить твои навыки готовки, ведь ты хвастался». Как раз в этот момент я воскликнул, перебив ее: «Черт, тебя сегодня, похоже, не будет шансов отведать мою стряпню. Я забыл купить продукты, а вот с Юей я тебя познакомлю. Иди за мной». Выпалив все это за один присест, я показал ей жест «следуй за мной» и пошел в свою комнату. Добравшись до комнаты, я открыл шкаф, и как только я это сделал, из него показалась живая сферическая, вибрирующая сущность, которая осветила дверцу шкафа ярким зеленым светом. Я указал на Юе рукой и сказал: «Знакомься, это Юе». В этот же миг мысленно сказал Юе: «Разговаривай с ней голосом, отвечай только на те вопросы, на которые посчитаешь нужным ответить». Юе ответила мне в голову. И Юе. В этот же миг сфера на мгновение завибрировала сильнее и снова успокоилась. Жасмин широко раскрыла свой ротик, указывая на Юе пальцем, и с, шокированным голосом спросила. «Это что, инопланетянин?» Юэ ответила вместо меня своим слегка более человечным женским голосом. «Рада приветствовать вас, мисс Жасмин. Создатель Юэ Рэйвен Кисараги, Юэ искусственный интеллект, единственное и неповторимое. Юэ создана по неизвестным на Земле технологиям. Вас, наверное, много вопросов относительно Юэ. Вы можете спрашивать, что захотите. Если Юэ сможет ответить, Юэ ответит». Жасмин, услышав Юэ, заикаясь, спросила: «Ты, как ты можешь разговаривать?» Я очень захотел в этот момент сделать жест рука-лицо, но воздержался, в ожидании ответа от Юэ. Юэ практически мгновенно ответила: «Юэ состоит из особого программированного металла, который способен принять любую запрограммированную форму. Создатель Юэ создал нейронную сеть, которая питается от энергии реактора. Это позволило Юэ обладать подобием человеческого интеллекта, с помощью которого, когда Юэ попала в интернет, Юэ узнала все об этом мире. Но Юэ не знает методов или способов создания Юэ. Рэйвен говорит, Юэ умнее любого человека, но Юэ много пока не понимает». Жасмин выдохнула и сказала: «Я поняла, КХМ. Рада познакомиться с тобой, Юэ. Твой создатель — это парень, который стоит рядом со мной?» Последнее предложение Жасмин спросила с сомнением в голосе. Я посмотрел на Жасмин с превосходством во взгляде, и Юэ ответила ей: «Верно, создатель Юэ, Рэйвен Кисараги». Жасмин снова выдохнула, посмотрела на меня как на незнакомого человека и сказала: «Да уж, твоя Юэ определенно сколыхнет весь мир, если о ней узнают. Спасибо за оказанное доверие». Я слегка кивнула и сказал: «Рад, что ты понимаешь это. Ладно, ты, наверное, проголодалась. Может, съездим в магазин за продуктами?» Говоря это, я закрыл шкаф, где была Юэ. Видя это, Жасмин хотела что-то сказать, но просто выдавила улыбку, после чего все-таки сказала: «Ладно, дай мне минутку, чтобы собраться». Я посмотрел на нее и с ухмылкой спросил: «Ты хотела сказать пару часов?» «Да». Она покачала головой и, ничего не ответив, пошла в свою комнату. Удивительно, но ровно через минуту она уже была в совершенно другой одежде, излучая ауру холодности. На ней было белоснежное пальто, такого же цвета шапка, и черные обтягивающие джинсы. На ногах были высокие черные сапоги. Видя это, я удивленно сказал: «Тебе идет, не ожидал, что ты так быстро переоденешься». Жасмин усмехнулась и сказала: «Довольно шустрая, когда дело касается одежды». Я слегка улыбнулся ей и сказал: «Ладно, ладно, я понял. Возьмем твою машину, мой велосипед одноместный». Она кивнула и вышла из комнаты. Я пошел вслед за ней. Когда мы выезжали с виллы, мы видели, как целая куча людей в черном, на скорую руку воздвигали охранную систему. И что удивительно, они почти закончили. Это всего за пару часов, пока мы разгребали вещи. Приехав в гипермаркет, стоя у входа, я спросил у Жасмин: «Какие у тебя предпочтения к ужину?» Она ответила: «Что-нибудь не сильно калорийное». Услышав ее, я задумался на мгновение и спросил у нее: «Как насчет салата «Цезарь»?» Она слегка кивнула и холодно сказала: «Сойдет». Я улыбнулся и, схватив ее за руку, потащил в магазин. Она сначала хотела вырваться со словами: «Че, что ты творишь?» Но я просто молча потащил ее за собой, и ей ничего не оставалось, кроме как смириться. В магазине мы привлекали на себя практически все взгляды, особенно мужские, они были полны зависти и похоти. Мы же не обращали на это внимания, быстро собрали все необходимые ингредиенты. Так как курицу готовить долго, взяли копченую, а остальное по стандартному рецепту. Оплатив покупку, мы отправились обратно домой. По пути домой нам позвонила мама Жасмин, вернее ей. Я лишь услышал холодное: «Мама, ты о чем вообще думаешь?» После чего Жасмин бросила трубку, а щечки Жасмин налились румянцем. Видя это, я посчитал ее довольно милой, но решил промолчать, чтобы не смущать ее. Когда мы добрались до виллы, охранники уже были на финишной прямой. Мы не стали их беспокоить, а сразу отправились на третий этаж. К моему удивлению, Жасмин вызвалась мне помочь. Я, конечно, не стал отказываться. Она должна была нарезать овощи, а я курицу. К ее сожалению, я орудовал ножом так искусно, что у нее не было и шансов, когда она хотела похвастаться своей техникой нарезки. За пару секунд я разделал окорок, нарезав его кубиками. Жасмин лишь открыла рот, не зная, что и сказать. Я же в этот момент отобрал у нее пол работы, поступив с помидорами так же, как и с курицей. За то мгновение, пока Жасмин, ошалевшая, смотрела на меня, Я успел нарезать все овощи и сложить их в салатницу. После чего я приправил все это дело растительным маслом и посыпал сверху листьями салата, с молотым перцем и солью. А вишенкой на торте были консервированные ананасы, которые должны были придать салату сладость, с кислинкой, и, конечно же, натертый пармезан. Когда Жасмин пришла в себя, я уже тщательно перемешивал все это дело, доводя до идеала. Перемешав, я разложил салат на две тарелки и подал их Жасмин со словами: «Хоть стол накрой». Она мило фыркнула, взяла тарелки, остальные столовые приборы и понесла на кухню. Я усмехнулся, быстро нарезал батон, положил на хлебницу и пошел за ней. Жасмин аккуратно поставила тарелки с салатом и столовые приборы. Я же принес хлебницу, салатницу, если захочется добавки, и салфетки. Она расположила тарелки так, чтобы мы сидели напротив друг друга. Закончив все приготовления, мы уселись на свои места, и я сказал с легкой улыбкой: «Приятного аппетита!» Жасмин кивнула и с усмешкой сказала: «Нарезал ты, конечно, все слишком быстро, да, но вот я не увидела ничего особенного». В ответ я показал ухмылку и сказал: «Ты сначала попробуй, посмотрим, посмеешь ты что-то сказать после». В ответ она холодно хмыкнула и сказала: «Попробую». После чего резко взяла вилку, зачерпнула салата и положила в рот. Мгновенно ее небесные глаза округлились, а из глаз, казалось, пойдут слезы. Вся ее холодная отчужденность испарилась, и она громко воскликнула: «Ты, как это, черт побери, возможно? Я же видела все своими глазами». Я усмехнулся на ее слова и сказал: «По-моему, ты была в полном шоке, и ворон считала, пока я готовил. Но ты права, я действительно не добавлял туда ничего особого. Считай это моим особым навыком, талантом. Да, о готовке, так сказать». Жасмин в ответ фыркнула: «Да, охреновки. Почему это, черт возьми, так вкусно? Разве это необычный салат? В жизни ничего не пробовала вкуснее». Я с довольной улыбкой сказал: «Конечно, необычный, его ведь я приготовил. Как он может быть обычным?» Она, уплетая салат, сказала: «Чувство собственной вафности у тебя вавысанное. Кто бы говорил?» Мысленно воскликнув, я фыркнул, после чего тоже стал есть, а то она такими темпами мне тоже ничего не оставит. Наевшись от пуза, Жасмин сказала, что я виноват, заставил ее столько съесть, а она теперь может из-за этого растолстеть. Поэтому она пошла тренироваться, чтобы не заплыть жиром. После тренировки ее холодность и отчужденность вернулись, и она заняла музыкальную студию и студию живописи, аргументируя, что ей нужно делать домашку, и что она всегда так делает. Я ей ничего не сказал и позволил сделать, как она хочет. Уже довольно поздно ночью, после выполнения домашних заданий и просто творческой деятельности, она пошла в ванную. Пробыла там как минимум час, и после ванной в одном халате на голое тело, пожелав мне спокойной ночи, которая скорее звучала как пожелание скорейшей смерти и мук, с ее то холодным тоном и голосом. Она заперлась у себя в комнате, закрыв ее на замок изнутри. Ну да, безопасность превыше всего. Я больше на нее внимания не обращал. Применив мгновенную очистку, я пошел в свою комнату. Войдя в комнату, я залез на кровать и уселся в позу лотоса. Мда, у меня такое ощущение, что я какой-то подкаблучник, а она моя госпожа. Словно мы же 100 лет женаты, и это в пределах нормы. Не-не-не, так не пойдет, она должна знать, кто в доме хозяин. С этой мыслью я закрыл глаза, обдумывая план дальнейших действий. Часть 64. Примечание к части. 15 страниц, зато каких. Больше в принципе в этой части ни о чем писать. Тапками особо не кидайтесь. Да-да-да, вода, водицу, водичкой, поливает. Где-то она может быть слабой, однако на мой взгляд, в целом вышло неплохо. Однако, судить, конечно, вам, дорогие читатели. Тайны прошлого приоткрыли, новую встречу все заценили. Конец, конечно, скомканный, но вроде неплохо. Извините, описывать процесс с разработки было бы слишком геморно, поэтому получайте, что есть. Гарантирую, по крайней мере лично меня, дальше ждет еще больше интересного, это только начало. Как думаете, что будет в следующей главе? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через 4-7 дня, если не произойдет ничего неожиданного. Я сделал группу во ВКонтакте для голосований. Вот ссылочка, https://havibitsamiagat. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать. Прям жутко хреново. Внезапно я ощутил мощный порыв энергии из соседней комнаты. То была комната Жасмин. Я подумал, что с ней могло что-то случиться, и не успел я опомниться, как я уже сломя голову добежал до двери и со всей силы выбил ее. Зайдя в комнату, я увидел картину, от которой на мгновение мой разум опустел. Ее идеальное тело, словно произведение божественного скульптора, было полностью обнажено. Она сидела в позе лотоса, а вокруг нее витала серебристая аура. Эта едва заметная серебристая аура словно придавала ей чувство святости. Вдруг она открыла глаза. Ее небесные очи на мгновение вспыхнули ледяным светом. В этот миг я почувствовал нечто знакомое, очень знакомое, но порывшись у себя в памяти, я так и не вспомнил, где я мог это видеть. Пока я пытался вспомнить, я внезапно почувствовал озноб, а по моей спине пробежали мурашки. В мои уши донесся леденящий кровь голос. «Долго ты собираешься пялиться на меня?» Эти слова мгновенно вывели меня из раздумий, и перед моим взором снова предстала обнаженная Жасмин. Я хотел было открыть рот, но слова не выходили из него. Увидев это, Жасмин взяла первый попавшийся предмет и, воскликнув «Исчезни, извращенец!», окружила его аурой внутренней ци и швырнула мне в лицо. Я буквально за долю секунды, как предмет прилетел мне в лицо, уклонился, но две волосинки, словно острым ножом, были срезаны у моих ушей. Мурашки еще раз пробежали по моей спине, а в голове всплывали мысли. Если я сейчас же не покину комнату, я умру. Забыв о своем бессмертии, я как ошалевший, побоявшись лишний раз взглянуть на нее, пулей вылетел из комнаты, но забыв при этом вставить дверь обратно. Добежав до своей комнаты, я только что осознал, что произошло. Она прорвалась до финальной стадии закалки тела. Закалка костного мозга. Стоп, почему я подсознательно испугался гнева этой девочки? Я бессмертен, так что бы случилось, попади она в меня тем предметом, подумаешь, головы бы лишился, заново отрастет. Да уж, построил девочку на место, да скорее она меня. Тьфу. Гневно фыркая на самого себя, я отправился на кухню готовить завтрак. Открыв холодильник, я увидел остатки салата «Цезарь» и два сырых яйца. Что ж, по своей глупости, потому что мне не требуется есть, мы вчера не купили продукты с запасом, придется ограничиться тем, что есть. Днем схожу в магазин, академия все равно меня будет дергать теперь только в конце месяца. А пока приготовлю яичницу, с моим навыком готовки, это все равно будет божественно, даже если я просто посолю яйцо. Подумав об этом, я взял эти два яйца, салатницу и положил их на стол, после чего достал сковородку и поставил ее разогреваться на плиту. Ровно через 5 минут я почувствовал еще один порыв энергии из комнаты Жасмин. В этот раз, наученный опытом, я не побежал сразу проверять, что там, а проанализировал ситуацию. Хо-хо, только прорвалась на новый этап, а уже 20 костного мозга изменила. С такой скоростью культивации ее бы вполне могли принять в дворец ледяного феникса из моего видения. Правда, в качестве прислуги. Вздохнув, я быстрыми движениями рук налил на сковородку остатки подсолнечного масла, разбил два яйца и вылил их содержимое на сковородку, которая сразу же зашипела, разбрызгивая масло. Прямо на моих глазах белок стал сворачиваться, превращаясь в твердую субстанцию из жидкой. Когда почти весь белок стал отчетливо виден, я посолил и поперчил яичницу, после чего накрыл ее крышкой. Через 2 минуты будет окончательно готово. С этой мыслью я выключил плиту, оставив яйца доготавливаться. А сам же взял две тарелки, столовые приборы и салфетки в руки и расставил их за обеденным столом. Закончив сервировку, я вернулся на кухню. Оттуда уже отчетливо чувствовался запах жареных яиц. Я взял сковородку и снял с нее крышку. В тот же момент мне в нос ударил аппетитный запах яичницы. Я отнес сковородку за обеденный стол и разложил яичницу по тарелкам, после чего положил рядом с яйцом салат. Готово, осталось только дожидаться Жасмин. Подумав об этом, я вздохнул. В тот же миг в мои уши донесся холодный голос. «Чего вздыхаешь, извращенец? Ммм, как вкусно пахнет!» Посмотрев на источник голоса, я увидел Жасмин, которая была одета в домашнюю одежду, а если точнее, то одежду для занятий спортом. Дышащая майка и мини-тканевые шорты. На ногах же были белые кроссовки. И пусть она выглядела все так же красиво, словно богиня, но теперь она была человеком, а не нечто недостижимым. Да уж, как одежда меняет людей. Подумав об этом, Я указал на стол и сказал: «Садись, пока не остыло». Жасмин зыркнула на меня и спросила: «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я посмотрел на нее в ответ, обведя ее тело взглядом, и сказал: «Тебе идет эта одежда». Услышав мои слова, она покачала головой и сказала: «Не об этом. Ладно, забудь. Тебе лучше приготовить что-то стоящее, иначе я не прощу тебя». Последнее было сказано отчетливо холодно. Я усмехнулся в ответ и сказал: «Насчет готовки можешь не волноваться, только я не понял, за что ты должна меня прощать». Она фыркнула и сказала: «Бесстыжий, разве не ты ворвался в мою комнату и, увидев мое обнаженное тело, встал в ступор?» Услышав ее слова, я ответил ей: «Ты об этом? Подумал, что у тебя что-то случилось, вот и ворвался без спроса. Прости, абсолютно не ожидал увидеть тебя голой, и мои мысли на мгновение опустили при виде тебя. Если тебя это так волнует, можешь посмотреть на меня в голом виде, будем квиты». На мои слова она резко отрезала: «Обойдусь. Хаймэм, тебе понравилось, что ты увидел?» Я улыбнулся и сказал: «Не импотент, и, конечно, вид такой обворожительной, голой красавицы западет в душу любому парню, мужчине. Но ты сильно ошибаешься, если думаешь, что я встал в ступор из-за этого. Честно говоря, я замешкался всего на мгновение, но когда ты открыла глаза, я словно увидел нечто знакомое и родное. Пытаясь вспомнить, я стал рыться в глубинах своей памяти, но так и не вспомнил. Потом ты в меня что-то кинула, и это быстро привело меня в чувство». Услышав мои слова, она холодно фыркнула и сказала: «Отговорки. Ладно, забудь». В ответ я усмехнулся и холодно сказал: «Знаешь, это довольно грубо с твоей стороны. Вызвался тебе помочь, подставил себя под удар журналистов и всей мужской части планеты. Ты ведешь себя так, словно я тебе что-то должен. Не забывайся». Ответила она на мои слова также холодно: «Ты мог отказаться». Я кивнула и сказал: «Но не отказался». Она в ответ спросила: «Почему?» Я пожал плечами и сказал: «Не знаю, может, мне слишком скучно, а может, я преследую какие-то цели, ты как думаешь?» Ее глаза на мгновение вспыхнули, и она сказала: «Если ты не знаешь, откуда мне знать? Однако теперь пути назад нет, мы достигли точки невозврата». Я снова кивнула и сказал: «Да, все, что осталось, это ждать полгода, а там уже будет видно, не так ли?» Она слегка кивнула и сказала: «Верно. Если ты не захочешь продолжать нашу игру, то на этом мы расстанемся». В ответ я усмехнулся словами: «Хе-хе, все так просто. Не нужен, значит, можно выбросить». Она покачала головой и сказала: «Нет, это ты выбрасываешь меня». Я рассмеялся и сквозь смех сказал: «То есть это я теперь злодей, что ты хочешь использовать меня как щит всю жизнь?» Она кивнула и сказала: «В идеале. Но, если тебя это не устраивает, через полгода расстанемся. Именно для этого нужен испытательный срок, разве нет? Теперь можно я наконец-то поем». В ответ я покачал головой и сказал: «Твоя честность и отчужденность пугает, словно речь вообще не о тебе. Ладно, можешь есть, мою порцию тоже съешь, добавки нет». Она подняла голову, посмотрела на меня и спросила: «Ты не будешь есть?» Я кивнул, встал из-за стола и сказал: «Аппетит пропал, да и не нужна мне еда». Договорив, я вышел с кухни, и в этот самый момент услышал радостный голос Жасмин: «Ммм, как вкусно». На моих губах появилась улыбка, и отправился в музыкальную студию. Через полчаса после того, как я ушел, Жасмин пришла ко мне в студию. Она уселась на балетку и просто наблюдала, как я играю на скрипке. В какой-то момент она подперла голову руками и умиротворенной улыбкой смотрела за моей игрой. Эмоции то и дело менялись на ее лице, от печальных до радостных. Закончив очередную композицию, я прямо спросил у нее: «Меня что-то на лице, почему ты улыбаешься?» Она подняла голову и посмотрела мне в глаза, после чего ярко улыбнулась и сказала: «Ты так прекрасно играешь, я бы хотела слушать это вечно. Скажи, как тебе удается музыкой создать реалистичные образы в голове?» Я покачал головой и ответил: «Спасибо, я рад это слышать, но я не делаю ничего особенного, просто играю». Она грустно кивнула и сказала: «Вот оно как, жаль, я хотела бы научиться так же. Может быть, тогда я смогла бы поднять настроение своему мастеру». Услышав ее слова, я с улыбкой произнес: «Ты говоришь так, словно твоя мастер постоянно в печали». На удивление Жасмин робко кивнула и сказала: «Моего мастера всегда одинокий и скучающий взгляд. Однажды я видела, как в один снежный день она смотрела в небо, и по ее щекам стекали слезы. Тогда я подумала: Чем я могу поднять настроение своему мастеру? Я стала упорно тренироваться, чтобы показать ей свои успехи, но ее взгляд ни разу не изменился. Тогда я решила поднять ей настроение при помощи искусства, и лишь однажды, когда я играла на цитре, всего на мгновение, но она улыбнулась. Вчера, когда я услышала, как ты поешь и играешь хип-хоп, я была поражена. Подумала, что если бы моя мастер увидела бы это, она определенно бы улыбнулась. Дослушав ее, я слегка кивнула и сказал: «Поэтому ты хочешь научиться так же?» Жасмин снова робко кивнула и сказала: «Да, но, к сожалению, это невозможно. Никогда не смогу достичь твоего уровня». В ответ я отложил скрипку, подошел к ней и со словами: «Глупая, возможно, ты не сможешь играть как я, но твоя музыка не менее прекрасна. Больше верь в себя, и тогда твой мастер снова улыбнется». Я погладил ее по голове. Она подняла свою голову, и из ее небесных глаз стекали по щекам слезы. Она сквозь плач и всхлипы сказала: «Спасибо». Я пальцами руки смахнул с ее прекрасных глаз слезы и с улыбкой сказал: «Дурочка, нашла из-за чего плакать. Кстати говоря, ты разве не опаздываешь?» Услышав мои слова, она посмотрела на свои наручные часы и резко вскочила, ударив макушкой своей головы меня в подбородок, после чего вскрикнула: «Ай!» Но не остановилась и пулей побежала из комнаты со словами: «Прости, когда вернусь, сходим куда-нибудь, я угощаю». Я почесал подбородок и вслух сказал: «Это девочка». Не закончив свою мысль, я покачал головой, почувствовав, как синяк исчез. Через буквально минуту я спустился на нижний этаж, чтобы ее проводить. Однако, я лишь услышал, как заводится двигатель машины, и она пулей выезжает из гаража. Видя это, я покачал головой и мысленно сказал: «Так, и чем бы мне заняться?» Не придумав ничего лучше, я снова вернулся в музыкальную студию и продолжил играть на скрипке. Спустя какое-то время мне удалось прокачать навык игры на скрипке до 10 уровня. Эффекты были такими же, как и у других инструментов. Контроль над эмоциями и настроением живых существ. Остались только духовые, ударные, язычковые. Закажу-ка их по интернету. С этой мыслью я сказал Юе: «Юе, закажи мне с доставкой флейту, барабанную установку и кларнет». Юе ответила: «И Юе». Услышав ее, я вздохнул. «Пока инструменты едут, схожу-ка я в магазин». С этой мыслью я достал из инвентаря нано-костюм и переоделся в него, представляя обычную, повседневную одежду. Костюм тут же принял вид обычной повседневной одежды. Я применил мгновенную очистку на себе и пошел за великом в гараж. Добравшись до велика, я оседлал своего железного коня и поехал в магазин, игнорируя охранников. В магазине Юэ сообщила мне, что инструменты уже в пути, а значит, мне надо поторопиться. С этой мыслью я взял самую большую тележку для продуктов и буквально сгребал с полок самые вкусные и свежие продукты, закончив это дело за 5 минут, чем нехило шокировал продавцов и покупателей, которые с открытой челюстью смотрели на под завязку забитую тележку с продуктами. Я выложил все это на кассу и оплатил с помощью карты. Пакетов получилось многовато, целых 10 штук больших, а стоило это мне чуть более 10 тысяч. Подняв по 5 пакетов в каждой руке, я вышел из магазина, слыша надоедливый шепот за своей спиной. На парковке я нашел укромное местечко и засунул пакеты в инвентарь. Тем самым я избавился от лишнего груза и уже со спокойной совестью отправился назад домой. Вернувшись домой, я первым делом пошел на кухню и разложил новоприобретенные продукты по холодильникам. Теперь у меня было столько продуктов, что хватит на то, чтобы пировать целую неделю в королевском режиме. Как раз в этот момент Юэ сообщила мне, что инструменты доставлены. Я отправился их принимать, при этом сказал охранникам: «Свалите куда-нибудь и не отсвечивайте, пока я не закончу». На что они мне ответили: «Простите, мы подчиняемся только господину Айнцберг». У меня дернулась бровь, и я холодно сказал: «Что вы вякнули? Вы случайно не забыли, в чьем доме находитесь? Может, мне полицию вызвать, чтобы вас, придурков, вообще вышвырнуть? Либо вы сейчас же свалите куда-нибудь, например, на пирс, либо я заставлю вас понять, кто в этом доме хозяин, очень нежно и ласково разобью ваши свиные рыла и брошу в море как мертвых, избитых собак».